Город, стоящий наверху горы. Некоторым может показаться, что слова Христовы «Вы свет мира» не имеют тесной связи со словами «Не может укрыться город, стоящий наверху горы», хотя и составляют один стих. Всем, однако, известно, что город виден при свете солнца, а во тьме бывает сокрыт, если только в нем самом не будет света. Некоторые комментаторы высказывали предположение, что Христос, говоря эти слова, мог указать на один из городов, находившихся в Галилее, построенных на горе, но на какой город, комментаторы не могли договориться. Лучше пойдем дорогой изучения притчей Господних, и под городом, стоящим наверху горы, равно как и под следующей притчей о светильнике, попытаемся найти сравнение, согласное и с общим учением Писания, и с человеческими переживаниями. Город, населенное место, огороженное и укрепленное стенами, воротами, башнями и запорами. Всякий город имел и имеет свою организованную жизнь и свой порядок. Город, стоящий наверху горы, своими белыми стенами днем отражал лучи солнца, а ночью светил своими огнями. Для заблудившихся путников вид города был великим ободрением. В Псалме 106, в стихах 4 по 7, описаны духовные переживания многих людей, повторяющиеся от глубокой древности до настоящего времени. «Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их, и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу». Об Аврааме, которого Бог призвал оставить Ур Халдейский, важный культурный центр того времени, сказано, что он повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. У пророка Исаии имеется песня торжествующих людей. Вот ее слова. «Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Такой город, в котором спасение служит вместо стены и вала, строится не людьми, а Богом. Под таким благословенным городом нужно понимать Церковь Христову, о которой Иисус предвозвестил своим ученикам. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18. Никила Цареградский, символ веры, учил и учит христиан верить во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Эта церковь едина, потому что включает всех спасенных людей из всех веков, всех рас и всех классов. Она святая, потому что отделена от мира и требует от своих членов удаления от зла и стремления к святости. Она соборная или всемирная, потому что представляет собою собрание всех верующих во имя Христа и исповедующих Его святое имя. Она апостольская, потому что основана апостолами Христовыми, держится апостольского учения и знает свое назначение или апостольство – звать людей к примирению с Богом. В одной евангельской песне поется, что церковь есть собрание душ из всех народов, со всей земли и всяких царств, из тюрем, из-под царских сводов, из общин всех и всяких паств. Положение. И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Исаии 2 глава 2-3 стихи. Это пророчество, сказанное более чем за 700 лет до Рождества Христова, для многих казалось странным и непонятным, чтобы к имевшему силу закону Моисееву был добавлен или заменил его какой-то другой закон, вышедший от Сиона. Для нас теперь это совершившийся чуть ли не 2000 лет тому назад факт. Церковь Христова руководствуется не законом Моисеевым, а учением, которое возвестил Иисус Христос, которое проповедовалось и утверждалось его апостолами на горе Сионе в притворе Соломоновом, и которое из Иерусалима распространилось по всему миру. Назвавши церковь Христову городом, стоящим наверху горы, и отметивши, что этой горою является Сион, важно помнить, что ее основание необычайно крепко. Апостол Петр сравнивал церковь с домом и в таком понимании написал христианам: «Приступая к нему, то есть Иисусу Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Первое послание Петра, 2 глава, 4-6 стихи. Апостол Павел в таком же сравнении написал: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом». Древние города отличались тем, что были ограждены стенами, валами и рвами. Церковь Христова ограждена уверенностью, что Христос – ее Спаситель, Хранитель и Господь. Своим верным Он дал обещание: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Верующие в Иисуса смело говорят: «Господь мне помощник, и не убоюсь. Что сделает мне человек?» Евреям 13 глава 6 стих. Этот город пользуется Евангелием, чтобы знать твердое основание того учения, в котором наставлен. Этот город пользуется деяниями и посланиями апостолов, особенно посланием апостола Павла, которые написаны по данной ему премудрости, и они являются уставом этого города. Древние города имели высокие башни для наблюдения за происходящим в окрестности и для отражения врагов. Пророческие писания дают нам виды будущего, предупреждают перед опасностями и помогают отражать нападения противников. Хотя никто не только из людей, но даже и из ангелов Господних не знает времени Христова возвращения на землю, все же Слово Божье дает нам некоторые приметы и уверения: «Вы, братья, не во тьме, чтобы день тот застал вас как тать». Ворота города Церкви Христовой всегда открыты. Из деяний апостолов видим, что Бог первоначально употребил апостола Петра, чтобы он открыл вход в Церковь Христову. Во-первых, тысячам иудеев в день Пятидесятницы, затем сотням самарян, обратившихся от проповеди диакона Филиппа, и потом многим язычникам в доме сотника Корнилия в Кесарии. Апостол Павел распространил весть о Христе от Иерусалима до Иллирика. Другие апостолы Христовы проникли в отдаленные страны. Русские верят, что апостол Андрей дошел до места, где теперь расположен город Киев. От дней апостольских до нашего времени Церковь Христова открыта для всех рас и сословий разными способами, включая и радиопередачи, проповедует людям Христа Спасителя, и как город, стоящий наверху горы, отражает свет его сияния, и во мраке греховного мира светит полученным от Христа внутренним светом. Аминь.